Но коль скоро не было открытого согласия, то, вероятно, уже существовало какое-то закрытое, и названные игроки буквально через несколько месяцев после этой пресс-конференции действительно появились в составе киевского «Динамо». Впрочем, вся команда киевлян еще летом 87-го, задолго до пресс-конференции, знала о том, что Гена и Олег с будущего сезона переходят в «Динамо», что они уже приезжали в Киев на смотрины квартир. Зачем же, думал я, Лобановскому с его высоким международным авторитетом эта дипломатия? Ведь тайное рано или поздно все равно становится явным. Железный сержант, полковник или профессор? В спорте, который изначально демократичен по своей сути, по мнению Лобановского, без жесткой руки не обойтись. Между прочим, этот характерный штрих его тренерского почерка прослеживается и в книге «Бесконечный матч». Кстати, писатель Сергей Иванов, рецензируя ее на страницах «Правды», заметил противоречие в Лобановском, который при анализе своих побед и поражений старается быть объективным, но который не объективен, так сказать, по определению. Вполне осознанно, идя на откровенность, Лобановский знает, за ним победы, за ним стройное здание киевского «Динамо», да и сборной страны, пишет далее Иванов. А значит, право утвердить свое мнение на престоле истины. Главное для него в футболе тактика, то есть работа тренера. Главное в игроке – послушание. Талант, конечно, тоже. Без этого пропуска ни один игрок не появится в команде Лобановского. Но главное все же есть, понял. Это невольно проскакивает у него в характеристиках игроков. Ни один, пожалуй, не выделен за особые способности, но зато часто мелькает «с полуслова понял меня», безоговорочно выполнял тренерские задания. Плохо это или хорошо? У меня нет однозначного ответа на этот непростой вопрос. Возможно, жесткая рука Лобановского и была хороша для достижения успеха в условиях той системы, в которой он жил и работал. А для таланта, как ему работалось под этой жесткой рукой? В футбольных кругах многим было известно, что по ряду причин Лобановский недолюбливал Блохина. Ведь это же факт, что за 15 лет их совместной работы в киевском «Динамо» самого знаменитого игрока клуба почему-то ни разу не выбрали капитаном команды. При всей внешней демократичности процесса выборов тайным голосованием неизменно получалось так, что на эту роль никогда не избирали игроков, которые почему-либо были в немилости у тренера. Бывало, что Олега уже избирали капитаном сборной Советского Союза, когда ею Лобановский не руководил. Но в родном клубе он дослуживался максимум до вице-капитана. Между тем, на протяжении длительного времени как минимум 40% успеха киевского «Динамо» на внутренней и международной арене обеспечивало присутствие в составе команды именно такого выдающегося форварда, как Блохин. Вспоминаю, как однажды, когда мы беседовали об игре Олега, Володя Мунтян вдруг, неожиданно для самого себя, запальчиво сказал: «Без Блохина могло не состояться киевское «Динамо». Возьму на себя смелость утверждать, что отношение Лобановского к личности Блохина было слишком жестким, а порой, на мой взгляд, даже жестоким, особенно два последних для Олега сезона в родной команде. Осенью 1986 года Блохин пребывал в отличной спортивной форме. Накануне игры 29 октября в Симферополе он был уверен, что обязательно будет участвовать в отборочном матче чемпионата Европы сборных СССР и Норвегии. Но на установке Лобановский не назвал его фамилию в стартовом составе. Однако на 15-й минуте игры неожиданно получил травму Заваров. Печальная случайность и позволила выйти на поле Олегу Блохину. С его появлением в составе игра нашей сборной оставалась такой же скоростной и мощной, как в самом начале матча, но с участием Олега атаки сборной СССР приобрели какую-то стройность. Почти каждую из них пронзала острая футбольная мысль, и первой скрипкой в слаженно звучащем футбольном ансамбле был Блохин. Через несколько дней после этой игры, читая в футболе, хоккее комментарии по поводу этого матча заслуженных тренеров УССР Заболотного и Прокопенко, я понял, что не один так считаю. Когда Блохин включился в эту скоростную командную игру, дело быстро пошло на лад, писали они. Матч сборная СССР выиграла со счетом 4-0. Голы забили Литовченко, Беланов, Блохин и Хидиатулин. Очень интересно, а главное правдиво, этот случай описал в своей книге «Футбол только ли игра» Никита Симонян. Мы, как всегда, раздали анкеты, чтобы каждый игрок назвал свой вариант состава. И вдруг увидели, что Олег по количеству голосов не попадает в число 11. Это определило и решение тренерского совета. Мы поговорили с каждым, кто должен был выйти в стартовом составе, а затем стали приглашать на беседу тех игроков, которые оказались в резерве. Олега Блохина решили не вызывать, чтобы не ранить его самолюбие. Объявили состав команды. Поехали на игру. Все уже переоделись, отправились на разминку. В раздевалке остались запасные. Желая успокоить Блохина, естественно, не мог он не расстроиться, не услышав своей фамилии, подошел к нему. «Думаю, Олег, ты сегодня обязательно выйдешь на поле и забьешь гол». Последовала неожиданная резкая реакция. «Да бросьте вы! Зачем вы меня сюда привезли? Я потерял неделю, лучше бы провел ее с семьей». Я все-таки пытался пробиться сквозь обиду. Сегодняшний матч без тебя наверняка не обойдется. Не с таким же настроением играть. Блохин вышел на поле на 20-й минуте, хорошо провел игру и забил гол. Настроение у него изменилось. «Ну вот, а ты кипятился», — заметил я ему. «Но ведь вы, старший товарищ, могли со мной заранее поговорить?» Олег был прав. В заботе о нем мы и себе облегчили жизнь. избежав трудного объяснения. Я извинился и заверил, впредь буду тактичнее.